Санкт-Петербург, 15 июня, ночь. Ближе к полуночи Габузову неожиданно пришла не шибко оригинальная, но все-таки идея — срочно лететь на Кипр. Но как пришла, так и ушла. Потому как виза — это время, и время немалое. Виза — это деньги, и деньги тоже немалые. Вслед за этим ему вдруг вспомнилось давешнее желание обзавестись короткостволом, и поскольку сейчас оно уже не представлялось Сергею чем-то абсурдно гипотетическим, он решил позвонить знакомому жестянщику Славе, давно предлагавшему приобрести габузовскую копейку на запчасти. Слава, несмотря на заполночный звонок, предложению обрадовался, но, будучи человеком деловым, тут же принялся извлекать из сложившейся ситуации максимальную выгоду. «Ты пойми, Серый, я же не отказываюсь. Сказал 500 бачков, значит, 500 и есть. Но через месяц. С баблом, понимаешь, временные трудности, аренда, то все. Сколько можешь дать сразу? Когда? Завтра, максимум послезавтра. Ну, сотни, две, думаю, наскребу. Три. На то мы порешили. Чтобы попасть к 10 утра в Пулково, Габузову нужно было выходить из дома не позднее 8. Сна не было ни в одном глазу. Однако Сергей заставил себя лечь, дабы попытаться, если не выспаться, то хотя бы забыться во сне. Но забыться предсказуемо не получалось. В голову лезли мысли и образы самого дурного содержания, и все одно другого хуже. Все они так или иначе были связаны с Самсуд Головиной. Что, запала в душу армянская красавица? Очень четко и верно сформулировала Карина. Именно что запала. И запала в том числе и потому, что была во всей этой истории еще одна очень занятная, хотя и второстепенная деталь. Похоже, что, собственно, к французскому наследству она никакого отношения не имела. Но между тем была чрезвычайно интригующей и важна для Габузова лично. Имя. Имя, сначала названное Кариной по телефону, затем обнаруженное в компьютере Шверберга под номером 2 в списке наследников Лугуа, и, наконец, всплывшее из глубин памяти и тогда-то заставившее маленького Сережу крепко сжать свои еще совсем дохленькие кулаки — Самсуд. Редчайшее, насколько ему было известно, армянское женское имя, которое в сочетании с отчеством Матосовна порождало совпадение уже слишком невероятное, чтобы быть просто совпадением. Не случайно, ведь тогда в конторе ему припомнилось проклятие прадеда Левона, повторенное дедушкой Тиграном в качестве заключительного аккорда его печального рассказа. Рассказ этот Сергей слышал всего один раз, в 9-летнем возрасте, и, казалось бы, должен был давно и прочно забыть, однако ж врезалось. В то лето он гостил у деда в деревне, и как-то после воскресного обеда, слишком сытый, чтобы тут же бежать на улицу к соседским ребятишкам, Сережа рассматривал фотографии из большой жестяной коробки, что обычно стояло в шкафу за стеклом. Дед Тигран сидел рядом и с улыбкой отвечал на расспросы любознательного внука: «А это кто? А это где?» И вот тогда Сережа достал из коробки очередную фотографию, наклеенную на картонку с красивой золотой виньеткой. Фотография была совсем старая, желтая, но изображение на ней все еще не потеряло своей четкости. На фотографии на фоне плотного сборчатого занавеса стояли, лихо подбоченившись, два бравых джигита, один с короткой густой бородой, другой с пышными, закрученными, как у Буденного, усами. Одеты джигиты были в какие-то странные, очень длинные светлые кители с большими карманами. На поясе у каждого висели огромные деревянные кобуры, на груди перекрестные патронташи, голову бородатого украшала черная курчавая папаха, усатый держал такую же папаху в руке. Между ними, скромно опустив глаза, стояла совсем молодая девушка в белом платье. «Деда, а это кто?» Дед Тигран взял у внука фотографию, долго и хмуро вглядывался в лица. «Деда! Ну, деда!» — нетерпеливо заныл Сережа. Дед вздохнул, ткнул узловатым пальцем в усатого джигита. «Это Дживан, мой старший брат». «Дживан? Ты не рассказывал мне про такого брата?» «Это долгая история, Джан. Долгая и очень грустная». «Грустную не хочу. А этот?» — Сережа показал на бородатого. «Этого звали Геворг. Геворг Казарян, лучший друг Дживана. Он, наверное, очень храбрый?» «Да, Геворг был доблестный и бесстрашный. Не случайно его прозвали Эль-Леон, по-вашему, лев. Вах, погибнуть так глупо!» «Как он погиб, деда?» «Его убил Дживан». «Ты же сказал, они были лучшие друзья». Так случилось, Бала. Дед Тигран замолчал, а Сережа, не унимаясь, потер пальчиком изображение девушки. А это кто? Это... Дед опять замолчал. Ноздри его гневно трепетали. Тебе лучше не знать ее проклятого имени. Это из-за нее твой брат убил лучшего друга? Они что, оба любили ее? Несмотря на юный возраст, Сережа прочитал уже немало книг из родительской библиотеки и почерпнул оттуда несколько историй о любви, соперничестве, ревности и мести. Эх, Бала, эта история не про любовь. Это история про предательство. Ладно, слушай, знаю, что не отстанешь. И дед Тигран начал свой рассказ. В чудесном городе Ван, похожем на райский сад, жили два друга-товарища, Дживан и Геворг. И было у Дживана три брата и три сестры, а у Геворга не было никого. Но жила в их доме девочка-сирота, которую по доброте своей приютили родители Геворга. Росла она тихой, скромной и благонравной. Никто и подумать не мог, что в этой юной груди бьется черное змеиное сердце. Шло время, Геворг и Дживан выросли сильными и храбрыми воинами, а девочка превратилась в красивую девушку. И вот в один воистину черный день Геворг объявил ее своей невестой. А стоял город Ван в чужой стране, населенной врагами. И когда началась война, Геворг и Дживан взяли в руки оружие и, как сотни других молодых армян, пошли защищать свой город. А пока они воевали, в город пришли русские. «Неужели русские и были наши враги?» — прервал Сережа рассказ деда. «Нет, враги были турки и курды. А русские были друзья, они пришли защищать нас. Но один молодой русский офицер стал заглядываться на невесту Геворка, а она на него». «Ага, понимаю», — закивал начитанный Сережа. «Это называется измена». Дед только хмыкнул и продолжил рассказ. Через несколько дней русские ушли гнать врага дальше, а дружина, в которой воевал Дживан, вернулась в город. А вскоре пришли вести о том, что враги обошли русское войско и скоро нападут на наш город. Тогда собрались самые мудрые люди города и решили, что мужчины останутся обороняться, а женщины, старики и дети покинут город и пойдут на север, в Россию. Здесь усталость дня нынешнего, в первую очередь психологическая, все-таки решила заявить о себе и, не спрашивая на то габузовского дозволения, легким пинком толкнула его в объятия Морфея. Вернее, в тепло рук какой-нибудь Морфины или Морфуши, ибо Габузов был человеком старой формации и ко всем этим садомитским штучкам относился с плохо скрываемой брезгливостью. Ларнака, Кипр, 15 июня, ночь. Вокруг царил колючий, коварный хаос, ее окружала хитрая чаща горных склонов, и с каждой секундой она делалась все выше и гуще, деревья разрастались, ветки хлестали ее по лицу, ползучие растения обвивали ноги, и вдруг где-то наверху вспыхнул огонь, пробивая сияющую брешь в кромешной тьме. На Самсуд торжественно падали длинные тени, а огонь все разгорался, обозначая черный гребень горы в нежно-розовом зареве. Огонь шел вниз, пламенные шеренги неумолимо двигались вперед, все вокруг трещало и гудело, но Самсуд почему-то не было страшно. Наоборот, удивительное чувство общности и слиянности охватывало ее все сильнее, и скоро она сама превратилась в один из жарких языков пламени, дрожащим, раскаленным воздухом, поднимавшийся туда, к высокой горе. Разбудил Самсуд непривычный оклик, на который она долго никак не могла отреагировать. «Мисс Головина! Мисс Головина!» Наконец она потянулась, чувствуя, что после этого странного сна во всем ее теле преобладает не усталость, а бодрость. «Вас ждет следователь? Пройдемте!» Самсуд скосила взгляд на часы начала четвертого. «Ночные допросы запрещены законом», — вспомнилась ей вдруг фраза из какого-то старого советского детектива. А, впрочем, сейчас ей было все равно. И вот Самсуд снова оказалась перед желтой белкой летягой, парящей над скрещенными зелеными веточками. Но теперь вместо полицейского за столом сидела невысокая молодая девушка в изящной серой форменной курточке. «Здравствуйте, я следователь Овсана Симеоне. Садитесь, пожалуйста», — сказала она спокойным ровным голосом на чистом английском и с любопытством разглядывая вошедшую Самсуд. И той вдруг показалось, что перед ней сидит не кипрский следователь, а она сама, какой могла бы быть, если бы имя, фамилия, все с тем же любопытством, спросила девушка, отводя с лица непокорные и сине-черные волосы. Самсут Матусовна Головина. Может быть, Головян? Неожиданно, посмотрев прямо в глаза, Самсут спросила следователь. Нет, Головина, у меня только имя и отчество армянские, а фамилия русская. Вдруг сообразила Самсут и снова, уже как в зеркало, посмотрела на жгучее лицо девушки. У меня бабушка была чистая армянка, Марутер Петросян. Сама еще не совсем понимая, зачем это говорит, добавила она. Однако, вопреки ее ожиданиям, тон следователя сделался гораздо суше. И Самсут стало даже обидно за так не к месту потревоженную память ее любимой бабушки. Выполнив формальную часть допроса, девушка почему-то отложила ручку и откинулась на стуле с таким видом, будто ждала, что теперь Самсут сама начнет рассказывать о случившемся. Но что я расскажу ей, кроме того, что написано? Как вообще можно объяснить этой элегантной западной девушке то, что она, 32-летняя женщина, школьный учитель, мать 12-летнего сына, словно последняя дура купилась на анонимное письмо, на бесплатную путевку, поверив в какой-то глупый детский розыгрыш, причем еще подвела под него какую-то сомнительную базу из идейных соображений об армянских корнях, и уж если быть честной до конца, увлекшись красивым кобелем-мошенником, а потом отказалась платить по счету. Самсут сидела молча, чувствуя, как вся она с ног до головы заливается краской, что и стыдно как человеку, как женщине, как русской, как армянке. И она не находила в себе сил поднять голову и посмотреть в ясные, наверное, никогда не ведающие сомнений глаза этой прекрасной служанки Фемиды. Внезапно Самсут закрыла лицо руками. Нет, никогда ни с кем из ее знакомых не могло бы приключиться подобной истории. Или, по крайней мере, они вышли бы из нее с достоинством. Они бы... И Самсут стала настолько жаль себя, жаль свою загубленную глупостью жизнь, настолько обидно за всю эту свою глупую наивность, что она упала на стол и откровенно разрыдалась. Уткнувши зареванное лицо в руки, она не могла видеть, как на загорелом лице девушки мелькнуло мимолетное сострадание. «Успокойтесь, успокойтесь, прошу вас», и в следующее мгновение у губ Самсут зашипела веселыми пузырьками минералка в высоком стакане. «Успокойтесь, Самсут Матосовна». «Выпейте воды и расскажите мне все чистосердечно». Чистосердечное признание смягчает вину не только в России. Самсут судорожно дернулась, расплескав воду. Не могла же она ослышаться. «Да-да, вы не ослышались. И презумпция невиновности тоже действует по всему миру», — на хорошем русском языке повторила следователь. Самсут уже спокойнее сделала несколько глотков, перестав стучать зубами о край стакана, и тыльной стороной ладони вытерла слезы. «Ну как я расскажу вам все? Да вы мне просто не поверите. Меня сейчас вообще никто не поймет. Ну что вы, отчаяние, плохой помощник в любом деле. Просто расскажите мне все как есть. Это всегда самое правильное решение», — спокойно ответила девушка. «Если вам трудно, когда я сижу перед вами так официально, то я могу сесть рядом». Одними глазами улыбнулась она и, пододвинув стул, села, почти касаясь Самсут плечом. Самсут зажмурилась, как в детстве перед дверью зубного врача, но тут перед ней снова всплыло круглое и веселое лицо Нелли. Ведь тогда смогла же она ни с того ни с сего рассказать ей все. Ей помогли? Надо верить людям, и вообще надо всегда верить. И Самсут схватилась за свою последнюю соломинку. Понять рассказ Самсут по-английски, вероятно, было бы совсем сложно, и она, чутьем понимая это, неожиданно для себя после множества несообразностей, плохо передаваемых английским, а тем более не англичанину, вдруг перешла на русский. Овсана даже не повела бровью, продолжая слушать столь же внимательно, и по мере рассказа выражение недоверия и сомнения на ее юном лице постепенно менялось сочувствием и состраданием. Правда, несколько раз она вполне профессионально прерывала Самсут, задавая уточняющие вопросы, удивлявшие точностью понимания и психологической подоплеки. Когда же рассказ наконец подошел к финалу, девушка участливо склонилась к Самсут и положила маленькую руку ей на плечо. «В первую очередь хочу вам сказать, что не надо так обвинять себя в наивности и глупости. Здесь, на Кипре, подобная история у нас, к сожалению, не редкость. Так что, если вас это утешит, вы не единственная, расплачивающаяся таким образом за свое легкомыслие. Что же касается сути дела, то, мне кажется, я все поняла. Но мне надо кое с кем переговорить, а вам пока придется вернуться в ваше временное обиталище. У нас, конечно, не Голландия, где я проходила практику, но тоже вполне терпимо. С этими словами черноглазый следователь сама проводила Самсут обратно в камеру. «Главное, успокойтесь и пока ни о чем плохом не думайте», — улыбнулась девушка и оставила Самсут наедине со своими мыслями. Самсут свернулась на койке, словно маленький, уставший от рискованных игр котенок, и время перестало существовать для нее. Впрочем, у человека, пока он еще жив, всегда остается надежда. И Самсут, уже не удивляясь себе, тихонько запела «Счастье на весь мир, царям лад и мир, покойникам любовь, хлебушку дешевь, добрым много дней, мир душе твоей». В эти странные часы без сна, но и не наяву, в душе Самсут действительно поселилось какое-то хрупкое подобие умиротворенности. Она то и дело вспоминала то неподдельное участие, которое светилось в черных глазах Офсанны, и от этого ей становилось легче. Как бы ни обернулась вся эта история в дальнейшем, все-таки здесь есть человек, который не считает ее ни проституткой, ни воровкой. Здесь ей вдруг вспомнилась Одиссея Матоса Головина, и Самсут невольно усмехнулась. Похоже, фамилия Тер Петросян действительно словно магнитом затягивала ее носителей в тюремные застенки. Минуты текли, а время шло. Самсут так и сидела на сверкающей койке, глядя в окно уже сухими глазами. «А если я обманулась и тут?» Невольно стали закрадываться к ней в душу малодушные мысли. «Молоденькая девчонка, что она может сделать? Если она поверила мне, то это совсем не значит, что поверит и ей. Впрочем, пока меня никто не ждет и никто не волнуется, Каринка в курсе. Но ведь если бы меня собирались оставить здесь надолго, то перевели бы в какую-нибудь тюрьму или, по крайней мере, дали бы поесть». От этой неожиданной мысли о еде у Самсут вдруг даже свело в животе, поскольку последний раз она ела сутки назад. Если вообще пару кадаифи в кафе можно считать едой, она на цыпочках подошла к двери и стала прислушиваться, но то ли в кабинете было пусто, то ли двери были из какого-то хорошего звукоизоляционного материала, и она услышала лишь звенящую тишину. Неужели ее забыли здесь? И она так и просидит до следующего утра».